Сегодня выпейте в два раза больше воды, чем обычно. Потребление воды — это нечто очень простое, полезное и важное. Но в то же время иногда она может действовать на нервы, потому что чем больше пьешь, тем чаще бегаешь в туалет. Но тело у вас всего одно, и большая его часть состоит из воды. Таким образом, чем лучше вы заботитесь о своем теле, тем больше у вас будет энергии. А ее для изменения жизни потребуется приличное количество. Поэтому питье воды, как мне кажется, вполне разумный совет. Установите таймер, который будет срабатывать каждый час, напоминая вам, что пришло время для нового стаканчика. Если вы привыкнете поддерживать гидробаланс в своем организме, преимущества намного перевесят неудобства.